Глава вторая. В той комнате с крохотным окошком я просидел до утра. Перебирал воспоминания предшественника. Разбирался с тем, в каком мире воскрес. Рылся в памяти своего нового тела и к утру сделал вывод. Еще никогда будущее не казалось мне столь безрадостным. Небо за окном постепенно светлело. В нижней его части, там, где оно пряталось за раму, угадывались отблески рассвета. Исчезали звезды. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я. Все не мог поверить в то, что откопал в памяти. 15-летний трус, что занимал тело до меня, сбежал, испугавшись трудностей. Предоставил мне возможность разгребать его проблемы. По его представлениям, мой новый мир делился на две части. В одной ютилось общество мужчин, в другой вольготно существовало общество женщин. Но что самое невероятное, эти две части обычно единого общества в этом мире между собой почти не пересекались. Тому причиной стала странная особенность, которую я и сам заметил в новом теле. Местные мужчины были полностью лишены магической энергии. Словно кто-то сознательно отобрал у них ману. А вот женщины, напротив, все без исключения одаренные. Так утверждали доставшиеся мне по наследству воспоминания. Они говорили, что весь мир снаружи, за крепостными стенами, странный, непонятный. Одна мысль о котором заставляла мужчин дрожать от ужаса. Потому мужчины и прятались в каменном убежище. Жили в тесных комнатушках, подобно заключенным. Не помышляли добровольно покинуть границы своей резервации. Слова «женщина», «магия» и «смерть» для местных мужчин означали примерно одно и то же. Потому что встреча с женщинами грозила им опасностью попасть под воздействие магической энергии. А значит, умереть. Ведь малейшее воздействие маной несло мужчинам почти мгновенную смерть. Я попытался проанализировать теперь уже свои воспоминания. Понять, не являлись ли страхи моего предшественника надуманными. Пришел к выводу, что тот еще и не осознавал всех масштабов, грозившей ему опасности. Ведь магическая энергия исходила не только от женщин. В любом из миров ее можно встретить повсюду, в том или ином количестве. А даже крохи маны тут же вызывали необратимую реакцию в аурах и телах ущербных мужчин. Следовало разрушение энергетической оболочки, кровоизлияние в мозг, скорая смерть. Я понял, почему местные мужики прячутся за крепостными стенами. Только так могли обеспечить себе иллюзию полной безопасности. Именно иллюзию. Уж кто-кто, а я понимал, что магическая энергия могла проникнуть и сюда, пусть и с меньшей вероятностью. Этот мир точно не для мужчин. Как они вообще до сих пор умудрялись выжить? Это обстоятельство вызывало у меня недоумение. Я не нашел ему внятных объяснений в памяти предшественника, но узнал, как выживали мужики сейчас. Мужчины и женщины, хоть и выглядели двумя разными биологическими видами, жили в симбиозе друг с другом. Первые оплодотворяли вторых, только для этого с теми и встречались. Причем делали это не по собственному желанию. К слову, желание отсутствовало полностью. Стимулом обычно служили голод и холод. Чтобы пугливые мужчины не отказывались участвовать в репродуктивном процессе, женщины взвалили на себя множество обязанностей. Обеспечивали мужской анклав едой, вещами, лекарствами. Отгородили мужчин от опасного мира. Избавили от своего общества. Требовали от мужиков только одного – выполнять свою функцию в процедуре продолжения рода. В этой пресловутой процедуре они обязали участвовать всех мужчин, достигших 15-летнего возраста, того самого, в который вчера вступил мой предшественник. Проходила она странным, на мой взгляд, и нелепым образом. С одной стороны, в ней участвовали бесчувственные женщины. Их усыпляли перед предстоящим действом. Я думаю, делали это для того, чтобы дамы не вздумали получать от процесса удовольствие. ведь любой всплеск эмоций грозил спонтанным выбросом магической энергии. С другой – дрожавшие от страха мужчины. Лишь они и были активными участниками процесса, пусть и едва соображавшими от ужаса. Толку от них добивались при помощи неких эликсиров, что заставляли мужчин испытывать подобие полового влечения. «Делай все быстро», — наставляли моего предшественника старшие товарищи. Я понимал, почему они так советовали. Каждая секунда промедления в геометрической прогрессии увеличивала риск получить смертельную дозу маны, ведь женщины пусть и спали, но бесчувственными не были. Моему предшественнику предстояло впервые участвовать в процессе оплодотворения через 5 дней после своего дня рождения. Но он уже давно готовился к страшившей его процедуре. Изучал теорию. Слушал рассказы опытных мужчин. Рисовал воображение и ужасающие картины встречи и контакта с женщиной. Прощался с жизнью. Просмотрев все то, что он себе нафантазировал, я не знал, смеяться мне или ругаться. Еще в прошлой жизни, сообразив, что она близилась к завершению, я строил планы на следующее воплощение. Женщины, магия, развлечения. Решил тогда я. Нет, в другом порядке. Магия, женщины, развлечения. Сразу отверг мысль о том, что попытаюсь потеснить правителей следующего мира. Решил, что больше на подобное не подпишусь. Того раза, когда взбирался на престол Аквинии, мне вполне хватило. Там, стоя у плахи, во время короткого замаха палача, в моих главных и лучших воспоминаниях присутствовали только женщины, скрасившие мне дни и ночи. Я безумно жалел, удерживая на плахе свою голову, что памятных ночей с женщинами было недостаточно много. Ведь я растратил время на бессмысленное карабканье вверх по социальной лестнице. Вот и сейчас мои мысли вертелись только вокруг женщин и магии. С ужасом понимал, что могу остаться и без первого, и без второго. Но не считать же романтическими отношениями оплодотворение спящих женщин. Пробудившаяся во мне злость отогнала все те тревоги, что навеяли чужие воспоминания. «Кто там клялся?» — подумал я. «Никаких убийств ради собственной выгоды? Чудесно! Молодец!» «Ну и где в таком случае я раздобуду ману? И как без магии я смогу общаться с местными женщинами?» «Буду оплодотворять спящих?» Я поморщился. Попытался себя успокоить. Посмотрел в окно на окрашенное рассветом небо. Решил, что проживу эту жизнь по-новому, значит, так и сделаю. Подумал я. И нечего теперь идти на попятную. Привык двигаться напролом, словно носорог. Хренов темный властелин, вонючий некромант. А ты попробуй-ка теперь извернись. Что, слабо? Очень хотел ответить самому себе, что слабо. Что нет нужды над собой издеваться. Что дорожка к магии и величию давно протоптана. Пусть и приходилось идти по ней, утопая по щиколотку в крови. Да и заканчивалась она обычно у плахи или на костре. Но вместо этого я прокручивал в голове клятву, данную еще в прошлой жизни. Повторял ее вновь и вновь. Рассматривал под разными углами. Словно хитрый адвокат. Анализировал каждое ее слово. Чувствовал, как восстанавливается душевное равновесие. Подумал. А что? Если уже не повезло стать эльфом, попробую разнообразить жизнь по-другому. Не все же носить робу некроманта. Когда-то можно примерить и плащ светлого воинства. Ведь их добро... То еще добро... Интересная жизнь у меня намечается. Ухмыльнулся. Не без труда слез с кровати. Прошелся по комнате от стены до стены. 10 шагов. Что там у нас по расписанию? Появление Прола? В моих новообретенных воспоминаниях Пролом звали лысого толстого мужика, лет 30-40, по местным меркам пожилого. До 50 мужчины тут редко доживали. Здесь, в мужском мире, Прола считали едва ли не королем, самопровозглашенным. С малых лет он проявлял женские повадки. Был агрессивным, грубым. Отбирал у других мужчин еду и вещи. Мог даже поколотить. Вчера вечером, в честь 15-летия, мой предшественник получил со склада несколько комплектов одежды и кувшин красного вина. И именно сегодня утром он ждал Прола в гости. Складом заведовали женщины. Там мой предшественник встретился с ними впервые. Загребущие руки Прола туда добраться не могли, а вот в мою комнату — запросто. Думаю, именно ожидание этих двух событий, первого раза с женщиной и встречи со страшным женоподобным королем, и вынудили душу впечатлительного парнишки освободить мне место в этом теле. «Не вынесла душа поэта». Процитировал я кого-то из эльфийских классиков. Или не эльфийских, не помню. Посмотрел на свои пухлые руки. Такими не то, чтобы с кем-то драться. Отжаться разок от пола не получится. Окинул взглядом аскетическую обстановку комнаты. Ни тебе меча, ни дубины. Нет даже огнестрела. А порох вообще есть в этом мире? В доставшейся мне по наследству памяти ни слова не нашел об оружии. Моего предшественника подобные вещи не интересовали. Из условно опасных вещей обнаружил в его комнате только набор игл для вышивания. Разложил на кровати комплекты новенькой одежды, точно на рыночном прилавке. Там же у стены примостил кувшин с вином. Кислым, разбавленным водой. Его я точно не отдам. Вряд ли раздобуду в мужском анклаве что-то лучше этой бурды. Замер у входа в комнату. Окинул взглядом составленную на кровати композицию. Остался доволен. По местным меркам она выглядела привлекательной. Размял кисти рук. Придвинул к кровати тяжелый стул. «Что ж, уважаемый Прол», — сказал я, посмотрев на дверь. «Жду вас с нетерпением. Надеюсь, вы не обманете мои надежды. Пора мне обживаться в этом новом чудесном мире». Ни один из приятелей моего предшественника не явился утром к нему в комнату, несмотря на то, что многие из них знали о кувшине с вином. Этот факт лучше прочих подтвердил, что подозрения паренька были не напрасны. Прол меня обязательно навестит. И местный король не подвел. Вломился ко мне еще до того, как за окном рассвело. Должно быть, переживал, что я вылакаю вино до его прихода. Странно, что он вообще стал ждать до утра, не явился вечером или ночью. Или здесь так и положено, откладывать все дела на завтра. Король напомнил мне вставшего на задние лапы свина. Толстого, вонючего, с маленькими злыми глазками. Не утруждая себя осмотром комнаты и поиском нужных ему вещей, он впился в мое лицо взглядом. С Пролом у нас сразу же завязался интеллигентный разговор. Прол потребовал. «Давай!» В его голосе я приметил нотки поросячьего повизгивания. Не стал интересоваться, что именно ему нужно. Сосредоточился на том, что нужно мне. «Хрен тебе», — ответил я. «Чё?» «Выкуси». Прол замер, задумался. Должно быть, пытался оценить весь глубинный смысл моих слов. Решил посоревноваться со мной в мудрости. «Чё?» — повторил он. Я неторопливо объяснил, куда ему следует пойти и что с собой сделать. После каждого произнесенного мной слова лицо Прола все больше мрачнело, а еще на нем отразилась интенсивная работа мысли. Когда я замолчал, король какое-то время буравил меня взглядом, обдумывал мои слова. Потом сказал: «Че?» Мне показалось, что он меня троллит. Я собрал волю в кулак. Спокойным голосом пояснил. «Я ничего тебе не дам». На лице Прола вспыхнуло понимание. Король оскалился. Или улыбнулся. Похоже, мир снова вернулся в понятные ему рамки. «Тогда я тебя побью», — сказал Прол. «Логично», — сказал я. Решил ограничиться в ответе одним словом. Побоялся спугнуть удачу. А дальше произошло то, чего страшился обитавший раньше в этой комнате паренек. И чего так ждал я. Толстый Прол сжал кулаки. Бочком приблизился ко мне. Размашистым ударом повалил меня на кровать. И стал бить. Бил неумело, со злостью. Рычал, брызгал на меня слюной. Не вспоминал ни о новеньких комплектах одежды, ни о кувшине с вином. Молотил меня по рукам. Я прикрыл ими голову. И спине, тяжелыми кулаками. Вымещал ярость. Словно только для того и явился. И не собирался останавливаться. «Да он псих», — подумал я. «Точно. Больной». Не сопротивлялся. Ждал. Хотел быть наверняка уверенным в том, что местный король явился не просто попугать очередного юнца. Кулак Прола пробил мою защиту. Врезался в нос. Сразу стало трудно дышать. По губам заструилась кровь. Я улыбнулся. «Так он меня и убьет. Замечательно». Очередной удар скользнул по моей скуле. Я не обратил на него внимания. Что нужно делать, я знал. Хватило бы сил и ловкости. Поддался навстречу Пролу, провел свою руку под его шеей, заблокировал его руку между нашими телами и стал сжимать королю горло, навалившись всем своим немалым весом. «Самооборона», — констатировал я. «Ничего больше. Если я оставлю его в живых, он убьет меня, гадалки не ходи. Так что все согласно клятве». Пока Прол хрипел, задыхаясь в моих объятиях, я мысленно воспроизводил все нюансы процедуры похищения жизни. Не самого кровавого ритуала из тех, что мне приходилось использовать. Но единственного, что годился для моего нынешнего случая. Как интересно, мое тело воспримет преобразование жизненной энергии в магическую. Выдержит? Или отброшу копыта? Размышлял я. Движения короля становились все более вялыми. «А вот скоро и узнаю», — ответил я сам себе. «Подохну? Ну и не страшно. Может быть, в следующей жизни больше повезет и с телом, и с миром. Хотя этот мне тоже хотелось бы изучить подробно. Было бы забавно оказаться единственным мужчиной в окружении многих тысяч женщин».